Глава 62. Несмотря на поздний час, было почти 10 вечера, Мария Долорес, жена судьи Бельтрана, встретила полицейских в черном платье и жемчужном ожерелье. Она была надушена, накрашена и охвачена паникой, по мнению Элены, совершенно необоснованной. Почему небольшое опоздание мужа непременно должно было свидетельствовать о несчастье? «Нет, это ненормально. Он должен был уже вернуться. Мы собирались идти в ресторан. Сегодня у нас годовщина свадьбы. Я звонила 100 раз. Он не отвечает». Элена вошла в гостиную. На столе стояла большая круглая лампа. Стену украшала репродукция пейзажа Сёра. Вскоре Мария узнает о тайной жизни супруга, о его отношениях с Моникой, о ребенке, которого он не хотел, и о чудовищном выходе из затруднения, которое он придумал, наняв Бласа Герини. Но сейчас Элене не хотелось посвящать несчастную женщину в эти ужасы. «В котором часу вы в последний раз с ним разговаривали?» «Он вышел из суда, сказал, что заедет в спортзал и вернется в 9:30. С тех пор ничего. И я звонила много раз. С ним точно что-то случилось. Игнасио очень пунктуален. Он всегда предупреждает, если задерживается». На полке в столовой Елена заметила фотографию. Бельтран, Мария, а рядом две молодые пары. Возможно, кто-то из этих молодых людей — дети судьи. «В какой спортзал он ходит?» «Около площади Испании, на улице Сан-Леонардо. Вы можете назвать модель и номер его автомобиля?» Элена попросила Ардуни проверить, стоит ли машина на парковке спортзала, а заодно поискать на камерах парковки Виолетту. Супруга Бельтрана сидела на диване, нервно теребя жемчужное ожерелье. «Я 100 раз просила его быть осторожнее, а он не слушал. Отказывался от охраны. На его-то должности, при такой работе. Вы знаете, что ему угрожали по телефону? Вам сообщили?» «Когда?» «В прошлом году, а он все равно ни в какую. Говорил, если за ним будет везде ходить охранник, он лишится свободы». Элена понимала, что для Бельтрана свобода означала возможность встречаться с Моникой, а до нее — с другими женщинами. Со стены прихожей на нее смотрел Хосе Мария Эскрива. Над головой основателя Опус Деи сиял нимб. Элена осмотрела особняк снаружи. На фасаде и воротах были установлены камеры. «Ардунья, попроси у нее записи с этих камер. Если повезет, на них будет Виолетта». Ардунья вернулся в дом. Увидев в окне свое отражение, Элена вздрогнула. Она постарела и казалась усталой и сломленной. Она вдруг вспомнила слова Бельтрана. «Я не считаю, что они плохо работают. Они просто пока не поняли, что вершить правосудие — не их прерогатива». «Может, они в ОКА тоже приступили черту?» Она ведь сама мечтала о том, чтобы Виолетта опередила их и успела отомстить судье. Стоит однажды выйти за грань, и каждый следующий шаг дается все легче. Ты сам не замечаешь, как это происходит, но начинаешь верить, что не обязан следовать законам. Именно это случилось с Бельтраном. Он убедил себя, что может решать, кому жить, а кому умирать. Вообразил себя божеством, не допускающим ошибок. Неужели она становится такой? Записи с камер у нее нет. Ардуни отвел Элену в дальний угол сада, подальше от коллег, и продолжил. Она говорит, что здесь уже был какой-то полицейский. Он пришел примерно за 30 минут до нас. Вот почему она так нервничала. Тот полицейский сказал, что ему нужно просмотреть записи с камер, чтобы удостовериться, что бандиты, которые преследуют Бельтрана, не появлялись около их дома. «Вот говнюк». Элена не нашла в себе сил произнести имя Анхеля. Как она могла поверить, что он отойдет в сторону и позволит ей довести дело до конца? Элена не сомневалась, что Виолетта была ему абсолютно безразлична. Сарати хотел одного — получить от Бельтрана информацию о своем отце. Он действовал не как полицейский, а как сын. Немногочисленные агенты ОКА, все еще остававшиеся в этот час в офисе на Баркилье, видели, как Элена и Ардунья ворвались в кабинет Марьяха. Инспектор Бланко редко выходила из себя. Они могли пересчитать по пальцам одной руки случаи, когда она кричала, и потому замерли, опасаясь, что гнев начальницы обрушится на них. Мануэла, разбиравшая архив Буэнди, перед уходом заглянула в ОКА, забрать свои вещи и сразу почувствовала висящее в воздухе напряжение. Вдруг из кабинета Марьяха донесся крик. «Ты о чем думала?» Через стеклянную дверь Мануэла увидела, как Елена мечется по комнате, размахивая руками. «Что там происходит?» — спросила она у агента своего ровесника. «Не знаю, но выглядит все это так себе». Сказав это, агент, которого взяли в ОКА после кафедры арабской филологии, торопливо ушел на кухню. Дождавшись, пока крики прекратятся, Мануэла постучала в дверь кабинета. Марьяха сидела с потерянным видом, всматриваясь в видео с уличных камер на мониторе. На видео плотный поток машин мчался по шоссе за пределами Мадрида. Ардуни сидел рядом с Марьяха, в знак поддержки положив ей руку на плечо. Елена обернулась к Мануэле, как к ребенку, не кстати вошедшему в комнату в разгар родительской ссоры. «Что тебе нужно, Мануэла?» «Я хочу помочь. Вижу, что-то произошло». «Да просто Марьяха как будто первый день в полиции, а так все нормально». В голосе Елены звучала горечь. Она явно сдерживалась, чтобы снова не сорваться на крик. «Хватит уже!» — отозвалась хакерша. «Откуда я, по-твоему, должна была знать, что Сараты отстранили? Я думала, он с тобой». «Закрой дверь», — приказала Елена Мануэле и снова повернулась к Марьяха. «Тебе не пришло в голову связаться со мной, когда Анхель поручил тебе проверить записи с камер?» «Елена, перестань». Ардуни попытался смягчить конфликт. «Сейчас наша цель не Сараты, а Виолетта, которая похитила Бельтрана». «Думаешь, мы найдем ее раньше, чем она его убьет?» «Это шоссе А1, верно? Оно ведет в Бургас. Я одно время жила в Сан-Себастьян-де-Лос-Рейс и знаю эту трассу как свои 5 пальцев», — сказала Мануэла, надеясь, что ее введут в курс дела. И Ардуни пошел ей навстречу. Не потому что считал участие девушки в операции необходимым, а для того, чтобы предотвратить очередную перепалку между Еленой и Марьяха. Сараты приехал в дом Бельтрана раньше нас, попросил у его жены записи с камеры и отправил Марьяха. Марьяха нашла Сиат Ибицу, автомобиль Моники Сузы, рано утром его припарковали у дома судьи. На этой машине передвигается Виолетта. По дорожным камерам Марьяха и Сараты установили, что она ехала за судьей до национальной коллегии. Прождала его там целый день, а около 8 вечера последовала за ним на площадь Испании. Автомобиль Бельтрана, черный BMW, по-прежнему стоит на парковке. А машина Виолетты уехала. Видео с парковки не очень четкие, но в автомобиле рядом с Виолеттой точно кто-то сидит. Мы предполагаем, что Виолетта дала Бельтрану скополамин, как и остальным своим жертвам. Последняя запись парковки на площади Испании сделана в 8:45. А дальше? Ты потерял ее, Марьяха? Я снова увидел ее на съезде с трассы А1. Но дальше непонятно, куда она делась. Даже сейчас Марьяха не скрывала неприязни к Мануэле. Елена вышла из кабинета совершенно опустошенная. Ее шаги гулко отдавались в тишине коридора. «Что с ней?» — спросила Мануэла. «Это же просто чудо, что тебе удалось отследить перемещение Виолетты. Тебе надо медаль за это дать». «Марьяха передала эту информацию Сараты раньше, чем нам». Мануэла поправила очки и непонимающе взглянула на Ардунья. «Анхеля сегодня отстранили от работы. Он избил судью Бельтрана. На записи с дорожной камеры на трассе А1 мы увидели не только Виолетту, но и Сараты на одном из наших Вольво». Ардунью пришло сообщение. Он помрачнел, извинился и вышел из кабинета. Мануэла постаралась изобразить удивление. «Сараты не в себе», — сказала Марьяха. В коридоре Ардуни глубоко вздохнул и огляделся по сторонам. Мануэла, кажется, помогала Марьяха отследить перемещение Виолетты по трассе А1. Елена у себя в кабинете опустила жалюзи на двери. Ардуни представлял, как она переживает. Сараты отстранили, но он по-прежнему занимается этим делом, и сейчас от его вмешательства будет только хуже. Они должны найти Бельтрана и Виолетту раньше Анхеля. Но как это сделать? Записи с дорожных камер были хуже некуда. На них видна только прерывистая нить мигающих белых и красных огоньков, удаляющихся от города на север. Но Ардуне сейчас было не до того. Он перечитал сообщение Рейс. Труп Дели нашли. «Мне велели приехать на место. Мне страшно. Я им не верю. Кидаю тебе геометку». Он щелкнул на ссылку, открылась карта. На ней голубой точкой было отмечено местоположение Рейс, которая, судя по скорости перемещения, ехала на машине на юг Мадрида. Он не отвечал. И Елена сама не понимала, зачем продолжает звонить. Сарате наверняка избавился от сотового, чтобы его не выследили. Может, он уже нашел Виолетту? Зачем ему говорить с ней? Или еще с кем-то из ОКА? Елена села за стол и автоматически потянулась к ящику, где раньше всегда лежала бутылка граппы. Ей хотелось выпить, но сейчас ящик был пуст. Как ей целый год удавалось обходиться без алкоголя? Она думала о Сарате и судье Бельтране. Двух сторонах одной монеты. На стене висел незатейливый рисунок Михаэлы. Счастлива ли девочка со своим биологическим отцом? Часы на телефоне показали 11. Елену мутило от мысли, что ей предстоит считать часы до рассвета, ожидая новостей о Бельтране и Сарате. На что способен Анхель, чтобы узнать правду о гибели отца? Ответ был ей известен. Если потребуется пытать судью, Сарате пойдет на это, и тогда она ничем не сможет ему помочь. Такое преступление не замять. Еще недавно они мечтали об общем будущем, верили, что для счастья достаточно любви. Елена не думала тогда о трещинах в их отношениях и о пропастях, в которые они могли превратиться. Вина за их разрыв лежала не только на Сарате. Елене так хотелось снова стать матерью, что она ступила на путь, уводивший ее прочь от любимого. Трудно разделить с другим человеком боль потери ребенка. Быть может, Виолетта поняла бы ее. Разве сама она пыталась понять эту женщину? Представить, что привело ее на ферму Ла Суэртес Вьехас? Не исключено, что до этого Виолетте приходилось заниматься проституцией. А на ферме с ней обращались как с животным, пригодным лишь для размножения. Там ее ждали лишь одиночество и насилие. Разве можно разорвать связь между матерью и ребенком, растущим у нее под сердцем? Бойня на ферме открыла врата в ад. Как жить после такого кошмара? Елена вспомнила, когда Рита пересказывала бессвязные монологи Виолетты и открыла записи ее показаний. Несла какую-то чушь, как пойдет с ними на прогулку. Бенинья тогда разозлился, сказал, что надо вызвать гражданскую гвардию, что нам самим с ней не справиться. Вера в магию дала Виолетте силы жить дальше. Она говорила: «Это месть, и Ямиа Шаронга хочет, чтобы я восстановила справедливость. Судьба требует, чтобы все вернулось на круги своя». Елена набрала в поисковике и Ямиа Шаронга. Больше 12 тысяч результатов. Богиня из культа Ориша, распространенного на Кубе, в Мексике и Бразилии, в каждой стране со своими особенностями. Быть может, Виолетта сталкивалась с этой религией на родине. И как атеисты вдруг становятся католиками из-за смертельной болезни, с которой не может справиться медицина, обратилась в эту веру в тот день, когда погибли матери на ферме Ла Суэртес Вьехас. Повторяла, что не хочет новой жизни, а хочет только одного — справедливости, восстановить порядок вещей. Виолетта была одержима идеей восстановить порядок вещей. Ей казалось, что после убийства матерей жизнь свернула с верной дороги. «Судьба требует, чтобы все вернулось на круги своя». У сэра. «Ферма Ла Суэртес Вьехас в Кубилисе». Там все началось. И по логике Виолетты там круг должен замкнуться. Вот почему она не убила Бельтрана около спортзала. Вот почему поехала по трассе А1. Эта дорога ведет в Сорию. По навигатору путь от площади Испании до Кубильяса займет чуть больше 2 часов. Если Виолетта выехала из Мадрида около 9, сейчас она, должно быть, уже подъезжает к ферме.